Эх, охватил. На поезде. Туда, сынок, пешком идти надо. От Соловков, от северных Вавилонов. Течет на восток тропа жемчужная, заповедная, в дальнюю страну индийскую. Стоят там храмы тысячестолбные, райским виноградием увитые. Держат ту тропу особые люди. 7 застав у них на пути от Соловков до солнца Василиния. Уральские горы надо переходить у Печь-горы. Там отыскать Ордын-пещеру. А дальше, в стране лебедей, зайти на Белую гору, дабы обозреть дальнейший путь до гор Зималаев. Озеро там есть самоцветное. Живет на том озере, гнезда вьет птица-лебедь. Взмахнет птица крылом жемчужным, росой осыплет, а человек, у которого сердце озера, почует сладкую тягу в страну незнаемую, заповедную. На ясной зорьке в том озере град виден и якость с небес отражен. Светлым Итижем прозывается. Врать ты гораздо, дедушка! Ковыряя пальцем в зубах, заметил Жиган. Был бы Китиж, я б туда убег. Никому туда путь не заказан, ибо Китиж есть русская сердечная тайна. Но лишь тот откроет Китиж, кто уже пребывает в нем. Когда первое царство кровавое пало, а новое еще не воздвиглось, ждали, всплывет Китиж, царство правды Божьей. А уж после пошли казни да поругания, восстал брат на брата, смута ликом своим звериным обратилась. И с тех бед ушла истинная Русь на дно. От поругания сохранила себя на дне Светлояр озера до будущих веков. Ну что ж, гонения нам принимать не впервой. А русский самородный дух из винтовки не застрелишь. Случай был в нашем северном краю. Запретила новая власть молебствие. Тогда крещенные всем миром в церковь вошли, да двери накрепко затворили. Разбили вороги двери, ворвались в храм. Видят, пусто. Только и слышно, как в стенах, в самом белом камне, славься поют. Стрелять стали. Потом взорвали стены. А камни все одно поют. В пыли столкли. А все голоса слышны. Пытали меня в остроге. Где твой Китиж? Здесь он, рядом. камень насекомым. Колоколами звонит. Во всяком русском сердце ждет часа пробуждения. Щелкнул замок на кованой двери. Жигана увели на допрос. Старичок поднял с пола камеры камешек, вывалившийся из стены. Помял в смуглых ладонях. Завернул в тряпочку и сунул за пазуху. На, поешь маленько, крепче будешь, сказал он, протягивая мне теплый хлеб, завернутый в льняную ряднину. Я готов поклясться, что он достал его из-за пазухи, куда только что положил камень. И камни станут хлебами, учил Свете Тихий, когда делил себя между учениками на 12 солнечных месяцев от воскресения до убывания. Приидите и ядите. Я ел хлеб, словно только что вынутый из русской печи. Съев все до крошки, я достал из потайного кармана пиджака перстень и на ладони протянул старику. Отец, я знаю, меня расстреляют, а ты обязательно дойдешь до солнцевыселения. Отнеси туда этот перстень. Старичок взял перстень в правую руку и, разглядывая его, задумчиво сказал: «Нет, сынок, ты долгую жизнь проживешь, и темница тебя недолго удержит. Верь, и будешь жив. Придет время, когда заставы падут. Вот тогда и надобно будет колечко это солнцевыселение доставить». Старик вернул мне перстень. Загремели засовы. «Тайбели! На выход!» — прокричал конвоир. «Прощай, отец», — успел шепнуть я старику. «И ты, белый голубь, прощай». По странной случайности меня так и не обыскали.